Глава третья. Чего следует и чего не следует бояться. Человек не должен ничего бояться. Он должен быть бесстрашным, и вместе с тем он должен жить с опаской. Сначала кажется, что человек, живущий с опаской, не может быть бесстрашным. Но так только кажется. На самом же деле это возможно, потому что бесстрашным надо быть в одних случаях, опасаться же должно в других. Все зло кроется в наших неразумных понятиях и в наших преступных желаниях. И потому надо зорко и опасливо глядеть за тем, как образуются в нас наши понятия и желания. В этом важном деле никогда нельзя быть слишком строгим и осторожным. Все же остальное есть дело неважное для нас. Оно внешнее дело, а не наше внутреннее. К тому же, оно и не дано нам во власть, поэтому и бояться его нечего. Мы ясно поймем, что все внешнее не имеет для нас значения только тогда, когда будем осторожно следить за нашими понятиями и желаниями. И таким образом, боязнь истинного зла даст нам бесстрашие перед разными выдуманными злами. А между тем, мы сплошь да рядом попадаемся в западню, как несмышленные звери, за которыми люди охотятся. Охотники вспугивают, например, оленя. Олень хочет уйти от опасности и бежит в другую сторону, как раз туда, где расставлены сети. И попадается. То же бывает и с нами. Чего мы малодушно боимся? Того, что не в нашей власти. Когда бываем мы всего спокойнее и бесстрашнее, когда дело зависит от нас самих. И выходит, что мы самоуверенно равнодушны к нашей собственной опрометчивости, к нашим ошибкам и страстям, и все внимание и старание наше обращаем на то, чтобы достичь успеха в том, что от нас вовсе не зависит. И таким образом, то природное бесстрашие, с которым нам следовало бы относиться ко всему внешнему, мы обращаем на самих себя и становимся самодовольными и самоуверенными. И наоборот, ту природную осмотрительность, которая нам дана для осторожного обращения с нашими внутренними понятиями и желаниями, мы направляем на внешние обстоятельства, от нас вовсе не зависящие, и становимся боязливыми и малодушными. Если бы мы были постоянно настороже по отношению к нашим понятиям и желаниям, мы избегли бы многого зла. Но когда мы всячески стараемся избегнуть того, что в чужой власти, тогда мы, как олени, попадаем в тенета, смущения, боязни и малодушия. Страданий и смерти избегнуть нельзя. Они наш удел. И вот мы как раз их-то и боимся. Зло не в смерти и не в страданиях, а в малодушии перед ними. Правду говорит Сократ, что мы, как дети, устроим себе какое-нибудь чучело, размалюем его пострашнее и сами же пугаемся его. Как дети боятся пугала, ими же самими устроенного, так и мы устроили себе пугало из страданий и смерти и боимся его. В самом деле подумаем, что такое смерть. Подойдем поближе к этому страшилищу, рассмотрим его со вниманием, и мы увидим, что это только размалеванное пугало. Ведь необходимо же душе моей когда-нибудь разъединяться с моим телом, как и не были они соединены до моего рождения. Ведь придется же мне умереть не сегодня, так завтра. К чему же огорчаться, когда наступает смерть? Зачем так устроено, спрашиваешь ты? А затем, что так нужно для мировой жизни? Эта жизнь основана на том, что прошлое сменилось настоящим, и что настоящее, в свою очередь, сменится будущим. А что такое страдание? Это тоже детское пугало. Разбери хорошенько, в чем оно состоит. Тело наше так устроено, что оно испытывает то неприятные ощущения, то приятные. Неприятные называются страданиями. Но и неприятные и приятные ощущения окончатся с твоею смертью. Чего же бояться страданий, столь непродолжительных? Вот к каким мыслям мы приходим, когда со вниманием разбираем наши понятия и желания. И эти мысли делают нас бесстрашными ко всему тому, что не есть главное в нашей жизни, ко всему внешнему. В таких мыслях и заключается высшая наука и жизнь.